И тут стены комнаты разом вспыхнули. В первый момент Майкл увидел, как медленно, словно нехотя, сворачиваются ставшие привычными за ночь полосатые обои. Миг спустя они покрылись островками пламени, под которыми проступал нетронутый рисунок. Комната осветилась, словно залитая полуденным пустынным солнцем. Майкл услышал производимый пожаром шум, порывистый рев огненного потока. Ценой невероятного усилия ему удалось игнорировать пламя, сочтя его плодом зрительной галлюцинации. Вот только жар вдруг сжал его кожу, словно сами стены комнаты двинулись внутрь. Это был смертоносный жар огненной бури, пожирающий кислород и убивающий в считанные секунды. Он умирал. Из огненного кольца не было выхода. Даже открытый дверной проем бывшей ванны был теперь охвачен пламенем. У него не было времени даже на то, чтобы решить, в здравом ли он уме или нет, задуматься над тем, что из всего этого реально и что нет. Он, как животное, инстинктивно реагировал на неопровержимые сигналы своих органов чувств. Задыхаясь, он пробовал вдохнуть, но легкие наполнялись лишь опаляющим кошмарным жаром. На его коже, тут же высыхая, стали вздуваться волдыри, покрывая его коркой собственной соли. «Успокойся!» Услышал он позади себя голос женщины. «Соберись, он не может тебя видеть. Он утратил свет и теперь не может видеть свет. Он лишь догадывается, что ты здесь». Майкл совсем забыл о ней. Он посмотрел ей в глаза. Там не было ни страха, ни огня. Она снова протянула ему руку. Майкл взял ее. Рукопожатие было крепким, а ладонь сухой и теплой. Пламя погасло. Отсутствие жара произвело на Майкла эффект холодного шока. Задыхаясь, он наклонился вперед, положив голову на колени. «Я Рахиль Тейтельбаум», – произнесла старушка по-английски с американским акцентом. «Ты впервые в Иерусалиме?» Вопрос застал Майкла врасплох. Ему не хотелось смотреть на дверь ванной, но он заставил себя сделать это. Дверь была на месте, закрытая и невредимая. Он почувствовал, что теперь с некоторым трудом может вспомнить, что происходило в последние несколько секунд. Как будто случившееся было последним ярким остатком сна, и, как всякий сон, не находила себе места в мире яви. Еще немного, и сон исчезнет совсем, и его жизнь сожмется кольцом вокруг этого провала. Майкл поднялся, с удивлением осознавая, что Рахиль никуда не исчезла. Она поясничала. «Теперь тебе нужно сказать «Здравствуйте, Рахиль, меня зовут Майкл, шалом. Позвольте мне спасти вам жизнь и в следующий раз», — ответила старушка сама себе. Шок. Это шок. Он почувствовал головокружение, ему хотелось расплакаться. Симптомы были знакомыми. Потеря ориентировки, неспособность собраться с мыслями и разобраться в окружающей обстановке. Случилось что-то очень плохое, и все сильнее пугаясь, Майкл понял, что он не знает, что именно, и не видел способа это узнать. «Сьюзен?» – тихо произнес он. На какое-то мгновение он совершенно серьезно допустил, что никакой Сьюзен не существовало в природе, а если она и была, то не ездила с ним в Иерусалим. Нет, она здесь. Или была здесь. Что с ней случилось? «Не хотелось бы тебя торопить, но нам пора», — сказала Рахиль. «Пора? Но нам нужно вернуть Сьюзен». Он нерешительно шагнул к двери ванной, но тут же развернулся. «Кто вы?» — спросил он наконец. «Рахиль», — снова повторила была старушка, но Майкл резким движением прервал ее. «Кто вы на самом деле?» — угрожающе спросил он. «Вы одна из них, да? Что вы с ней сделали?» Говоря это, он краем глаза заметил какое-то движение. «Угадай», — саркастически ответила Рахиль. «Сейчас некогда об этом разговаривать. Верь мне, пора идти. Давно пора вообще-то». Майкл обернулся в сторону движения. Зеркало комода таяло. Нет, это было не совсем так. Оно мерцало, словно лужица ртути, в которую кто-то подул. Словно лужица воды, поднятая за край, да так и оставшаяся висеть вопреки тяготению. У него на глазах поверхность зеркала сжималась и разрывалась. Серебро растекалось под человеческими пальцами. Пальцы, руки, лицо, лицо пророка. Исмаил повертел головой из стороны в сторону, осмотрелся, проходя сквозь зеркало, как сквозь открытое окно. На нем была та же одежда пустынника, что и тогда, под Назаретом. В какой-то момент их взгляды пересеклись, но выражение Исмаилова лица не изменилось. Он не видел никого из них. «Он что, ослеп?» — подумал было Майкл. Но нет, его движения были движениями зрячего. «Он не может видеть нас, потому что он не может видеть свет!» Пальцы Рахили тянули его за рукав, тихо увлекая к двери. «Где Сьюзен?» — закричал Майкл и услышал за спиной шиканье Рахили. Исмаил резко обернулся, ориентируясь по звуку голоса Майкла. Не изменившись в лице, он уставился в одну точку. «Она со мной», — сказал он. «Почему бы тебе тоже не пойти со мной?» От его голоса веяло пробиравшим до костей холодом. «Наверное, так». Разговаривала бы бездушная голодная акула. Майкл понял, что сейчас он ничего не сможет сделать для Сьюзен. Все, на что он надеялся, это что ему удастся убежать и вернуться к Рави Кельмеру. Он-то знал, как бороться с Исмаилом. «Ты ведь не хочешь, чтобы я был твоим врагом, Майкл? Я могу быть... совсем не страшным. Армагеддон, суд, где каждый знает твое имя!» В приступе отчаянной дерзости подумал Майкл. Он отступил на шаг, но взгляд Исмаила не отследил его движения. «Он все еще не может меня видеть». Рука Рахили увлекала его к двери. «Не пренебрегай мною!» «Да, не пренебрегай мною. У тебя ведь накопилось множество вопросов. Я могу ответить на них. Ты же знаешь, Майкл, ты здесь?» Его тон был столь соблазнительно рассудительным. Майкл уже уперся спиной в бок Рахили. Он почти это чувствовал, как она уже нашаривает дверную ручку и потихоньку начинает ее поворачивать. «Не покидай меня!» — во весь голос закричал Исмаил, делая шаг вперед. Рахиль открыла дверь и вдруг отпрянула обратно, толкнув Майкла так, что он шагнул прямо навстречу Исмаилу, почти к нему в руки. Позади себя он услышал страшный шум. В комнату ворвалась свора собак, угольно-черных и таких огромных, каких Майклу никогда не приходилось видеть. «Если он коснется меня, это конец», — с невероятной четкостью пронеслось у Майкла в голове. Он бросился в сторону поперек кровати. Рахиль оказалась прижата к стене, не имея возможности пошевелиться. Обозленные псы ухватили ее пакет и принялись терзать его, разрывая на куски. Однако саму Рахиль они, похоже, не видели. Майкл осторожно перекатился на кровати и стал понемногу сползать в противоположную сторону. Взглянув вверх, он перехватил одобрительный взгляд Рахили. Исмаил двинулся вперед, расшвыривая собак, словно пытался отыскать под ними Майкла. И хотя он явно слышал человеческие голоса, шум собачьей возни успешно их заглушал, давая Майклу и Рахили возможность вздохнуть чуть свободнее. «Вот только комната не такая уж большая. Если мы отсюда не выберемся, он в конце концов найдет нас». Вдруг лай прекратился. Майкл проскользнул под кровать и взглянул вдоль ковра. Только босые ноги Исмаила. Он оглянулся, пытаясь отыскать ноги Рахили, но их нигде не было видно. Он заполз глубже под кровать. «Майкл, зачем ты это делаешь? Приди ко мне, помоги мне. Мы ведь одно и то же, ты и я». «Не верь ему, Боббеле!» – прошептала ему на ухо Рахиль. Майкл инстинктивно вздрогнул, но не проронил ни звука. В большинстве отелей ножки кровати привинчивают к полу, чтобы их не украли предприимчивые постояльцы. Но то ли Новый Иерусалим привлекал гостей более высокого пошиба, то ли здешние кровати были недостойны того, чтобы их красть. Но, как заметил Майкл, кровать оказалась на роликах и могла быть легко передвинута. Проникнутый воодушевлением, смешанным с неподдельным ужасом, Майкл резко толкнул кровать вперед и вверх. «Бежим!» – закричал он, толкая Рахиль вперед. До него донесся изумленный вскрик Исмаила. «Бежим, говорю!» – снова завопил Майкл. Кровать встала на ребро и раскачивалась из стороны в сторону. Он толкнул ее как следует. За открывшейся дверью показался коридор. Майкл бросился бежать, сломя голову, не оборачиваясь на старушку, а когда наконец обернулся, то почувствовал, что пол проседает у него под ногами, и он проваливается вниз, как сквозь зыбучий песок. Во тьму. Глава 6. Дым и зеркала. Сьюзен закричала, отскакивая от человека в зеркале. Поскользнувшись на капели, она чуть было не упала, но Исмаил протянул из зеркала руку и ухватил ее за локоть. От его прикосновения ее объял атавистический и иррациональный ужас. Она попыталась встать на ноги, но повисла на руке Исмаила, тащившего ее к себе. Ей была видна эта торчащая из зеркала рука. Застиранный рукав грубой хлопчатобумажной рубахи и гладкая упругая кожа, лишь слегка тронутая солнцем. «Не сопротивляйся!» Кратчево произнес он, без тени злобы и понукания. Его лицо по ту сторону зеркального стекла было невозмутимым, совершенно безразличным к судьбе своей жертвы и выражавшим лишь сосредоточенность настоящей перед ним задачи. Но пальцы его вцепились в руку Сьюзен мертвой хваткой. «Пусти меня!» — отчаянно прошептала Сьюзен. Закричав было, она быстро поняла, что хотя Майкл находится поблизости, звать его из-за запертой двери не было никакого толку. Исмаил продолжал ее тащить, и пальцы Сьюзен ощутили твердую и неподатливую поверхность холодного и влажного стекла. Она ухватилась была за край раковины, но все ее усилия были тщетны. Хватка Исмаила не ослабевала. Острая боль пронзила ее руку, крепко придавленную к стеклу зеркала. Казалось, она вот-вот разорвется на куски. И тут Сьюзен почувствовал, как ее пальцы погружаются в прохладную студнеобразную среду, неумолимо обволакивающую ее руку. Ее рука легко проскользнула внутрь, позволив Исмаилу полностью отступить за зеркало. Теперь она не почувствовала его хватки, словно некий дьявольский конвейер увлекал ее в неизвестность. «О, Боже, нет! Не отдавай меня ему! Я этого не выдержу! Не выдержу! Он сейчас разорвет меня на части!» Вторая ее рука соскользнула с края раковины, и Сьюзен погрузилась в зеркало по плечо. Она больно ударилась щекой о стекло, и тут на нее нахлынули новые страхи: задохнуться, ослепнуть, быть похороненной заживо в неведомой могиле. Она ничем не могла себе помочь. Сверхъестественная сила поднимала ее вверх. Сьюзен отчаянно брыкалась и металась из стороны в сторону, пытаясь отвоевать себе хоть несколько мгновений жизни. Подбородок ее оказался прижат к груди, но почти тут же она почувствовала холодное прикосновение стекла к затылку. Ее голова начала погружаться в зеркало. Она попыталась высунуть ее наружу, но тщетно. Прохладная среда неумолимо обволакивала ее макушку, ее уши, и наступила тишина. Задыхаясь, Сьюзен принялась судорожно глотать воздух, сколько хватало легких. Вытаращив глаза, она уставилась на расположенное всего в нескольких шагах окно. За окном было утро, город и все атрибуты нормальной жизни в нормальном мире. Из глаз Сьюзен брызнули слезы и потекли по стеклу. Ощутив жжение в уголках глаз, она плотно сжала веки, а когда мгновение спустя решила открыть глаза, то обнаружила, что не может этого сделать. Ей удалось еще раз глотнуть воздух широко открытым ртом, прежде чем его заполнила прохлада. Задыхаясь, она пыталась выплюнуть ее, но лишь беспомощно трепыхалась по мере того, как зеркальная граница опускалась вдоль ее тела. «Он использует ее», — невозмутимо произнесла Рахиль. «Такая опасность всегда есть. Любовь делает нас уязвимыми, но без любви мы не люди. Парадокс? Ну?» «Любовь обожает парадоксы. Ты сам, наверное, заметил. Это для нее вроде кроссвордов». «У меня никогда не было времени на кроссворды», — брякнул Майкл не впопад. Он сидел в кромешной тьме, на чем-то твердом, совершенно не помня, как приземлился, Помнил только, как начал падать, выбежав из номера в гостиничный коридор. Он протянул руку, и его пальцы наткнулись на ровную поверхность, не теплую, не холодную, слегка податливую, как плотная резина. «Где мы?» – спросил он, пытаясь совладать со своим страхом и подступающей тошнотой. «Нигде. Я решила, что это будет самым безопасным для тебя местом», – ответила Рахиль. Похоже, так оно и было. Сделав глубокий вдох, Майкл не почувствовал ни запаха, ни даже влажности. Он не мог сказать, было ли окружавшее его пространство большим или маленьким. В этой черноте он испытал облегчение, коснувшись своего лица и обнаружив, что его глаза открыты. «Что ты видишь?» — спросила Рахиль. «Низги», — ответил он. «Великолепно! Может, теперь мы прекратим эту ерунду и сможем поговорить?» «Мы?» «Я?» — возмущенно переспросил Майкл. «Все, что я пытаюсь сделать, это остаться в живых!» Рахиль красноречиво хмыкнула. Майкл испытал приступ раздражения, но отогнал его от себя, как бесполезные эмоции. Он попытался в точности припомнить, что с ним произошло, но в его сознании словно встала белая стена. «Ты любишь кино?» – спросила Рахиль, сидевшая, судя по всему, в 2 футах слева от него. «Насколько я понимаю, когда актеры массовки, спасающиеся от бедствия, все одинаково перепуганы, это выглядит не очень-то достоверно. Люди, они разные, даже перед лицом катастрофы. Поэтому им велят одним изображать испуг первой степени, другим испуг второй степени, третьим третьей степени и так далее. Так оно выходит куда реалистичней». Майкл пропустил ее слова мимо ушей и поднялся на ноги, но темнота дезориентировала его, и он сделал попытку опереться на несуществующую стену. «Осторожно!» – предостерегла его Рахиль. «Вы можете меня видеть?» – спросил Майкл, с трудом восстанавливая равновесие. «Это твоя собственная темнота», – невозмутимо ответила Рахиль. «Разумеется, темнота любого человека в каком-то смысле его собственная. Но я ведь не об этом, как ты понимаешь». Майкл предпочел не отвечать, а сосредоточиться, чтобы вновь обрести способность мыслить. «Здесь все дело в панике», – продолжала Рахиль. «Если бы ты убегал от гигантской ящерицы, пожравшей Детройт, я приписала бы тебе испуг второй степени. Думаю, у тебя сейчас где-то 6-я степень испуга, но ты не проявляешь его толком». «Но может, я просто хорошо его скрываю?» Услышав ее смех, Майкл пожалел, что Рахиль его разговорила. «Послушайте», — твердым голосом сказал он, — «мы можем выбраться отсюда, или вы хотя бы можете включить здесь свет?» «Не знаю, придется еще чуть-чуть на тебя положиться. Попробуй-ка подышать». «Что?» Тут он заметил, что действительно не дышит. Это открытие, однако, отнюдь не заставило его тут же сделать вдох. Он почувствовал головокружение и, приложив вполне сознательное усилие, попытался втянуть в легкий воздух, но у него ничего не вышло. Окружавшая его чуть тепловатая, лишенная запаха атмосфера была не более чем искусной подделкой. Майкл плыл в пустоте, и вдруг его представление о своем местоположении изменилось. Теперь он стоял на бесконечной равнине в лишенном света мире. «О твоей жизни или смерти речь не идет», — послышался издалека голос Рахили. «Если ты не будешь дышать, то просто исчезнешь». Майкл не слушал ее. Кислородное голодание его тела начало распространяться на мозг, приближаясь к четырехминутному пределу, за которым наступали необратимые мозговые повреждения. Эту составляющую медицинской премудрости Майкл прочувствовал теперь со всей ясностью. И вдруг тьму прорезала вспышка света, и в то же мгновение, сориентировавшись на этой вспышке света, мир обрел три измерения. И сказал Бог: «Да будет свет!» Майкла разобрало любопытство, не умирает ли он, и если да, то когда именно это началось? Наверное, Исмаил достал таки его, и теперь это была некая разновидность смертельной схватки. Свет усилился, и Майкл перестал ему противиться. Он даже не боялся, что тот обожжет его кожу и ослепит его, как этого следовало бы ожидать в том случае, если это действительно Исмаиловы шутки. А может, тот сейчас летает над его телом и наблюдает, как оно отдает концы в гостиничном номере. Перспектива его заинтриговала. Результаты дважды слепого тестирования, проведенного, однако, на весьма ограниченной выборке, позволяют предположить, что увеличение нейронной активности правой височной доли, характерное для сублетального состояния, может быть вызвано искусственно путем... «Спасибо! Замечательно! Можешь быть свободен!» — услышал он голос Рахили у себя под ухом. В тот же миг он втянул в себя большой глоток воздуха, и свет погас. «Кого это вы благодарите?» — спросил Майкл, почувствовав, что лежит на той же твердой поверхности, что и сразу после приземления, и вдохнул новую порцию воздуха. «Кого благодарю? Твой мозг!» — ответила Рахиль. «Нам пришлось ненадолго выключить его. Он разыграл тут настоящее шоу. Но можно ли его винить? Он просто хотел, чтобы у тебя было связанное объяснение». «Зачем вы это делаете?» — слабым голосом спросил Майкл. Он приподнялся и сел, чувствуя, что его панические галлюцинации улетучиваются и головокружение проходит. «Я ничего не делаю», — ответила Рахиль. «Я ведь уже говорила тебе, это твоя собственная дребедень». Майкл почувствовал, что их разговор вернулся к тому, с чего начался. Он не стал сопротивляться изнеможению и притуплению чувств, обычно следующих за сильным возбуждением. Собственный голос донесся до него, словно издалека. «Сьюзен, она в беде, и вы сказали, что он использует ее?» «Да, верно», — ответила Рахиль. «Давай-ка чуть погодим с этим. Как ты?» «Я бы сказала, что ты в некотором смысле вернулся в нормальное состояние». «Настолько нормальное, насколько это возможно при отсутствии мозга? Я могу получить свой мозг обратно?» Рахиль снова хмыкнула. «Не надо понимать все так буквально. Я имела в виду только то, что тебе нужно было отстраниться от кошмаров, носившихся у тебя в голове. Все вы такие. Ты вот думаешь, что имеешь страх, ужас или там ярость, а на самом деле это они имеют тебя под своим контролем. Я это имею в виду. Она что-то задумчиво забормотала, и вдруг в ее ладонях возник маленький огонек. В его свете лицо ее заострилось, а кожа засветилась розовым. Майкл смог увидеть и себя, хотя по-прежнему не различал ничего вокруг. Рахиль сидела на той же темной ровной поверхности, на которой в двух шагах от нее стоял и он. «Вот», — сказала она, — «так лучше?» «Я все же предпочел бы душевное спокойствие, объяснение всего этого. Мне по-прежнему кажется, будто я схожу с ума». «Вот и хорошо», — решительно сказала Рахиль. «Раз уж твой ум представляет такую кашу, как у большинства людей, с него, с этого твоего ума, вполне стоит сойти». Майкл сидел неподвижно. Он не знал ничего об этой странной женщине. А потому приходилось признать, что дальнейшие дискуссии с ней бесполезны. В чехарде всего того, что произошло в отеле, он запомнил свое первое мгновенное впечатление об этой старушке в несколько нелепом облачении. Но впечатление это, по-видимому, было ошибочным. Вряд ли первое впечатление способно верно ее отразить, кем бы она ни оказалась в конце концов. Внезапно ее лицо, на котором до сих пор отражались лишь орлиная настороженность, смягчилась. «До сих пор я не решалась признать, что ты сделал это», — сказала Рахиль. «Ты думал о бегстве, но это было всего лишь твое эго, твоя внешняя оболочка. Лучшая часть тебя решила остаться. Наверное, он именно это и почувствовал, раз напал так решительно».